Глава 11. Георгий и Людмила провели еще один ужасный день. Похитители так и не дали о себе знать, и Карпов позвонил Шмакову и сообщил, что от преступников не было вестей. Виктор тут же договорился с Центральным каналом. Журналисты, предварительно задав Георгию несколько вопросов о Диме и попросив взять с собой его фотографию, разрешили подъехать. И Георгий помчался на телевидение. Тимощук и Шмаков ждали его. Симпатичная блондинка с конским хвостом на затылке провела предпринимателя в студию. «Садитесь за этот стол. Я дам знак, когда можно будет говорить». Он зажмурился от ламп, направленных на него. Девушка улыбнулась и начала. «Дорогие телезрители, у нас в студии предприниматель Георгий Карпов. Позавчера у него похитили сына, и он хочет обратиться к вам». Она посмотрела на мужчину. Все красивые и правильные фразы улетучились из головы. И Георгий с болью бросил взгляд в камеру. «Люди, прошу вас, помогите!» Его лицо перекосилось. «У меня похитили самое дорогое. Если кто-то что-нибудь видел или знает, прошу сообщить за вознаграждение. 10 000 долларов – не очень большие деньги. Однако это все, что у меня есть. Я заплатил выкуп, а меня обманули. Умоляю, помогите!» Он силился еще что-то сказать, но девушка перебила его. Сейчас на экране вы увидите фотографию мальчика и все его данные. Кто может предоставить какую-либо информацию, звоните по телефону. Выпалив это, она повернулась к Карпову. Вот и все. Мы будем показывать передачу каждый час. От души надеюсь, что кто-нибудь откликнется. Мужчина встал. Я тоже надеюсь. На негнущихся ногах Георгий вышел из студии на солнце. Тимощук, Шмаков и Костиков поджидали его. «Эти передачи очень часто помогали», — сказал майор, но вид у него был неуверенный. «А теперь поедем к вам домой. Мне кажется, рыба должна клюнуть». Карпов вздрогнул. «Это вы о похитителях?» Майор кивнул. «Очень часто они хотят срубить с жертвы все». Георгий открыл дверцу машины. «Негодяи, я их своими руками». Он включил зажигание и нажал на газ. Полицейские молчали. Карпов нервно рулил и несколько раз чуть не наехал на тротуар. Наконец они домчались до дома. Георгий припарковался возле подъезда и уже собрался выходить, как зазвонил мобильный. Костиков прошипел. «Скорее отвечайте и включите на громкую связь». Карпов чуть не уронил телефон, когда прикладывал его к уху. «Слушаю». Георгий Алексеевич донесся до него глуховатый с хрипотцой голос. «Да, а кто говорит?» «Вы обещали 10 000 за информацию о ребенке», — говоривший замолчал. Руки Георгия вспотели. «Да говорите же вы, я обещал, что вы знаете?» Его мысли начали путаться. «Я знаю довольно много», — отозвался собеседник. Мужчина затаил дыхание. «Он жив?» «Да, и его спасение в ваших руках». «Не останавливайтесь», — крикнул Карпов. «Где мой ребенок?» «По некоторым причинам я не могу этого сказать. Кроме того, я не верю в вашу щедрость». «Что вы хотите?» – выдохнул Георгий. «Сегодня в 20:00 вы положите сумму в урну возле 7-й скамейки от входа в парк имени Лавренева», – сказал незнакомец. «А потом пойдете домой. Через полчаса вам придет сообщение на телефон. Там будут координаты вашего ребенка. И советую не играть со мной ни в какие игры. Я полицию чую за версту. Предупреждаю. Промедление с вашей стороны для вашего ребенка равнозначно смертному приговору». Георгий покрылся холодным потом. Крупные капли стекали по лицу. Глаза щипало. «Я все понял». В трубке раздались гудки. Валерий дотронулся до его локтя. «Я все слышал. Вам знаком этот голос?» Карпов подумал и пожал плечами. «Я не знаю. Вроде знакомый. Это похитители? Но они в прошлый раз говорили с кавказским акцентом». Костиков задумался. «Их может быть несколько. Впрочем, слишком все банально. Бросить деньги в урну в парке – так делают в дешевых детективах. Кроме того, они уже забрали 100 000 долларов. Мне кажется, над вами издеваются. Сейчас, кстати, мы узнаем, откуда они звонили». Он набрал чей-то номер, минуту говорил, а потом ответил. Из близлежащего таксофона. На Карпова было больно смотреть. «Значит, моего сына...» – он не договорил. Валерий положил ему руку на плечо. «Не придирайтесь к словам. Лучше продолжайте думать, кто мог вам так отомстить, и идите домой. Кстати, вам лучше не оставаться одному. С вами пойдет Андрей. Вы объясните жене необходимость его присутствия». Меньше всего Георгию хотелось идти к Людмиле, но он заставил себя войти в подъезд и подняться по лестнице. Дверь в квартиру была открыта. Мужчина вошел в прихожую, Тимощук ступал следом. Тишина показалась им неестественной. Можно было услышать, как пылинки ложились на пол. Им стало страшно. «Людмила!» — позвал Карпов. Никто не отозвался. Георгий кинулся в спальню. Оттуда не доносилось ни звука, но женщина оказалась там. Она лежала на кровати, белая, как алебастровая статуя. «Люда!» — он бросился к ней. Она дышала. Слава богу, жива. Андрей тоже с облегчением вздохнул. «Вы нас напугали». «Почему ты мне не отвечаешь? Я ведь волнуюсь». Мужчина присел на краешек кровати. «Я не желаю с тобой разговаривать», — прошептала она. «Это ты угробил нашего мальчика. Кроме того, ты наводнил наш дом полицейскими. Теперь мы его никогда не увидим». «Ну что ты несешь?» — Георгий сжал кулаки. «Сегодня я выступил по телевидению, и мне позвонили почти сразу после передачи и назначили встречу в парке. Чует мое сердце, мы найдем Димку». Она приподнялась на локте. «Ты серьезно? Разве такими вещами шутят?» Карпов встал. «Ты отдыхай, а я поставлю чайник. Кстати, Денис угостил меня моим любимым горным сбором. Помнишь, когда-то мы собирали его?» Женщина упала на подушку. «Не хочу». «А вы составите мне компанию?» Андрей покачал головой. «Чаю не хочется, а вот кофейку выпил бы с удовольствием». Они прошли на кухню. Георгия трясло, как в лихорадке. Он сел за стол, включил чайник и принялся думать над словами Костикова. Кто из его окружения так его ненавидит, что отыгрался на ребенке? Неужели есть такой человек? Карпов опустил голову на руки и задремал. Усталость взяла свое. Тимощук сам сделал себе кофе, прошел в гостиную и уселся в удобное кресло. Мужчина проснулся от звонка мобильного телефона. За окном уже сгустились сумерки. «Сколько же я спал?» — принеслось в его мозгу. Он поднес телефон к уху. «Слушаю». «Это Костиков», — раздался знакомый голос. «Андрей, пусть срочно едет к нам. А вы через полчаса выйдете из подъезда и отправитесь в парк. Отыщите там нужную урну. Только не обсчитайтесь. Опустите конверт с деньгами и, не оборачиваясь и не оглядываясь, отправитесь домой. Все понятно. Деньги готовы?» «Конечно. Желаю удачи». Полицейский отключился, и Георгий, передав Андрею слова майора, прошел в комнату и принялся готовиться к неприятной прогулке. Из комнаты Людмилы по-прежнему не доносилось ни звука, но, постоявший на столе чашки с недопитым чаем, мужчина сделал вывод, что жена заходила на кухню. «Наверное, не захотела вас будить», — объяснил ему Андрей. Он подумал, странно, но общее горе их не сплотило. Если семья дает трещину, ее уже ничем не склеишь. Карпов надел спортивный костюм, взял приготовленный конверт с деньгами, положил его в газету и почти выбежал из квартиры. «Только бы меня не обманули», — вертелось в голове, о чем он и сказал Тимощуку, направившемуся в отдел. Накрапывал теплый дождик. Навстречу Георгию спешили беззаботные люди, а он удивлялся их спокойствию. Никому не было дела до его горя. Андрей Тимощук невинно прохаживался по аллее. Майор Костиков и капитан Шмаков сидели на первой скамейке под видом любителей пива и потягивали напиток. «Как думаешь, Карпову действительно предоставят информацию?» — спросил Виктор. Валерий пожал плечами. «Не нравится мне все это», — признался он. «Да ты и сам видишь. Странно для похитителей ребенка. До этого момента все продумывали, а теперь...» Он вздохнул. «Впрочем, поживем, увидим». В конце аллеи показалась высокая фигура в спортивном костюме. «Идет», — Шмаков толкнул приятеля локтем. Он незаметно подал знак, и его оперативники, прогуливавшиеся почти за каждым кустом, напряглись. Георгий прошагал мимо них и дошел до нужной урны, незаметным движением бросил деньги, потом развернулся и направился к выходу. Тотчас от толстого ствола каштана отделилась тень и медленно пошла к урне. В сумерках полицейские разглядели долговязого человека в потертых джинсах и пайте с капюшоном на голове. Он сунул руку в урну, достал конверт и побежал в конец парка. «Вперед!» – прошептал Валерий, и они бросились следом. Их ребята перехватили парня возле небольшого, уже давно не работавшего фонтана. Оперативники повалили похитителя на землю. Он извивался и кричал: «Сволочи, отпустите меня!» Костиков подошел к нему. Капюшон съехал с головы, и на майора уставили злые водянисто-голубые глаза. Малиновое лицо и красные прожилки на носу выдавали пристрастие к крепким напиткам. Как бы в подтверждение этой версии, офицеров обдал сильный запах спиртного. Костиков сунул ему под нос удостоверение. «Полиция, звоните Карпову. Он не должен был далеко уйти». На руках похитителя защелкнулись браслеты. Он запротестовал. «За что, начальник?» Один из оперативников сунул руку в карман его штанов и вытащил конверт. «За вот это!» Налитые кровью глаза зло посмотрели на полицейских. «Не за что меня брать. Я иду по парку и вижу, как мужик бросает что-то в урну. Я, естественно, взял». Капитан сжал его тощее плечо и поморщился от крепкого запаха. «Где мальчик?» «Какой мальчик?» «Дмитрий Карпов, которого ты похитил. Говори, а то мы измочалим тебя прямо здесь. Я бы таких сволочей отдавал на растерзание несчастным родителям». Незнакомец уже успокаивался. На одутловатом лице появилось смешливое выражение. «Ни о чем и ведать не ведаю. Сказано тебе, шел мимо, увидел мужика». Костиков вытащил револьвер и поднес его к уху Красноносова. «Быстро колись, а не то я пристрелю тебя здесь за попытку к бегству. И знаешь, я выкручусь, а ты будешь лежать в сырой земле». Пьяница прикинулся дурачком. «Я понятия не имею ни о каком ребенке. Вот какая у нас теперь полиция, невиновных хватает. Вам лишь бы дело закрыть. А вот не признаюсь я ни в чем, и признаваться мне не в чем. Тебе, начальник, большой срок на меня не повесить». Из темноты вынырнул взволнованный Карпов. «Вы арестовали его?» Валерий кивнул. «Для этого тут и сидели. Вы знаете этого человека?» Луч фонаря осветил испятое лицо. Георгий вздрогнул. «Неужели?» Пьяница ухмыльнулся. Теперь его лицо выражало злобу и удовлетворение. «Значит, узнал. Что, плохо тебе? А когда ты отправил меня на улицу, думаешь, мне было хорошо?» «Где мой сын?» Георгий схватил его за потрепанную пайту. Мужчина оттолкнул его руку. «Не тронь меня, сволочь. Нет уже твоего сыночка». Все оборвалось в груди Карпова. Он сжал кулаки и шагнул к пьянице. «Ты убил его. Я тебя тоже убью». Костиков и Шмаков схватили его за локти. «Не нужно. Его слова необходимо хорошенько проверить. Разве вы не видите, с кем мы имеем дело?» Несчастный отец рвался из их рук. «Пустите меня. Отдайте моего ребенка. Где он? Где мой сын?» Мужчина в пайте тихо смеялся. «Наконец-то тебя самого клюнул жареный петух». «Пора заканчивать это представление», — заметил Шмаков. «Тащи его в отдел». Похитителя повели к полицейской машине и впихнули на заднее сиденье. Карпов, не мигая, смотрел ему вслед. «Так вы ему не верите?» — спросил мужчина у майора. Тот вздохнул. «Таким я никогда не верю. А вы его откуда знаете?» Георгий замялся. «Неприятная история, в которой я, признаю, повел себя не очень красиво. В общем, воспользовавшись его пристрастием, мои приятели-риэлторы провернули одну сделку. Сейчас вы проживаете в его квартире», — понял Виктор. Карпов нервно сжимал и разжимал пальцы. «Да, но эта история случилась очень давно. Неужели он все это время таил обиду и разрабатывал план мести?» «Все возможно», — ответил Валерий. «У некоторых историй нет срока давности. Поедете с нами?» «Разумеется», — кивнул Георгий. «Так вы действительно надеетесь на лучшее?» Костиков ушел от ответа. «Садитесь вон в тот красный жигуленок». Предприниматель покорно пошел к автомобилю и залез в салон. Перед глазами стояло багровое лицо алкоголика, похитителя его ребенка. События почти пятилетней давности кинолентой проносились в голове. Когда появились деньги, они с Людмилой присмотрели этот район, самый элитный в городе. Георгий решил, его семья будет жить только здесь, и обратился к знакомым риэлторам с просьбой подобрать подходящую квартиру. Однако дела не двигались. Никто не собирался продавать жилплощадь, но Карпов не сдавался. Тогда ему казалось, что за деньги можно решить любой вопрос. В принципе, он не ошибся. «Ребята, я удвою ваши комиссионные», — пообещал он риэлторам, и те забегали еще больше. Вскоре они сообщили, один вариант наклевывается. «Неужели нашелся продавец?» — обрадовался Карпов. Его приятели замялись. «Не то чтобы продавец, но мы можем все устроить, если тебя не погоропит сделка подобного рода». «В чем же дело?» — поинтересовался Георгий. «В трехэтажном особнячке на центральном холме «Живет сын бывшего заместителя председателя горосполкома», — начали они. «Квартирка у него что надо, большая, трехкомнатная. Самое главное, она ему совершенно не нужна. Парень давно уже алкоголик, нигде не трудится и пропивает все, что заработали его родители. Мы можем устроить все так, чтобы он подписал нужные документы, а самого вывезти, скажем, в деревню подальше или на окраину города. Я могу заплатить ему реальную стоимость квартиры», — сказал Карпов, впрочем, очень неуверенно. «Деньги никогда не бывают лишними, и предприниматель всего лишь хотел успокоить совесть». Один из риэлторов, рыжий как апельсин и рябой как перепелиное яйцо, уловил интонацию и расхохотался. «Думаешь, самый добрый? Да он пропьет эти деньги в два счета. Дай ему 1000, и он будет рад». «Это нечестно», — процедил предприниматель. «Совесть все-таки давала о себе знать, правда, совсем немножко». Теперь риэлторы уже хохотали в голос. «Не говори, что ты в своем бизнесе очень честный. Смотри на вещи реально. Зачем алкоголику такая сумма? Чтобы его прибили в тот же день, когда ты передашь ее? Тебе она гораздо нужнее. Ты же собирался покупать автобусы для туристов». Тогда Карпов не мог не признать справедливость этого замечания. Новые автобусы «Неопланы» ему были ой как нужны. И Георгий махнул рукой. «Ладно, проворачивайте, как считаете нужным». И они провернули. В итоге Николай, Карпов запомнил его имя, очутился в деревне в хате-развалюхе, приобретенной для него за $200. Выданные ему на руки 800 он пропил за неделю, а протрезвев, явился к Карпову. Тот в это время показывал квартиру строительной бригаде и договаривался о ремонте. Увидев Николая, Георгий побледнел. Он не любил скандала. К сегодняшнему вообще не был готов, а по решительному виду алкоголика было видно, что он именно скандал и собирался закатить. «Узнаешь?» — спросил Николай Георгий, переминаясь с ноги на ногу. Карпов решил самое лучшее от всего отказываться. Он принял бесстрастный вид и ответил. «Нет, я вас не знаю». «Теперь он меня не знает», — повернулся Николай к строителям. «Я хозяин этой квартирки. Вам, наверное, будет интересно послушать, как он вышвырнул меня отсюда». Строители навострили уши, и Георгию стало не по себе. «Если вы немедленно не уйдете, я вызову милицию». Бывший хозяин открыл было рот, но передумал. Он понимал, у Карпова есть деньги, следовательно, сила на его стороне. Стоит ему моргнуть накачанным строителем, и они выкинут его на улицу. «Ладно», — Николай щелкнул пальцами, коричневыми от табака. «Сегодня твоя взяла. Но учти, это еще не победа. Я испорчу тебе жизнь, и твои денежки не помогут. Ты меня еще вспомнишь». Один из строителей шевельнул плечом. «Выкинуть его?» Парень сплюнул на новый кафель, горкой стоявшую у стены. «Сам уйду, а ты заруби мои слова на носу». Вспоминая об этом, Георгий тяжело вздохнул. 3 дня назад эта история казалась ему пройденным этапом. Николай пару раз появился на горизонте и исчез, и Георгий благополучно забыл о нем. Оказывается, зря. За раздумьями предприниматель не заметил, как машина подъехала к отделу. В окно постучал Костиков. «Выходите. Пока мы его будем допрашивать, посидите в коридоре». Опустив плечи, мужчина прошел с полицейскими в помещение, присел на жесткий стул. Николай прошагал мимо него с видом победителя и бросил на предпринимателя полный ненависти взгляд. Все время допроса мужчина не находил себе места. Ему казалось, промедление подобно смерти. Неужели Костиков, такой опытный следователь, не может расколоть какого-то алкаша? А в это время следователь записал его данные и, словно читая его мысли, буравил кандидата в похитители взглядом. «Значит, вы утверждаете, что похитили ребенка?» Николай Мелентьев так закивал, что голова заболталась на тонкой жилистой шее. «Именно так я и утверждаю, начальник. И этому гаду, что сидит в коридоре, передайте. И еще скажите ему, что все возвращается на круги свои. Вчера было плохо мне, сегодня ему. Расскажите, как вы его похитили?» — попросил Костиков. Шмаков в это время нервно курил у окна. Он думал о том же, о чем и Карпов в коридоре. Хоть бы похититель скорее раскололся. Николай, судя по всему, наслаждался ситуацией. «Да очень просто, начальник. Занял у друга пару монет, поговорил с одним шофером, водителем синего джипа, и он подвез меня к школе. На мое счастье, пацан был доверчивый, сразу пошел со мной. Наверное, хорошего человека видно». Что бы ни случилось с Димой, речь Николая поражала цинизмом. «Куда вы повезли мальчика?» — продолжал Костиков. Мелентьев развел руками. «А вот этого я не помню. Пьяный был. Ищите и, может быть, найдете». «Шофер был в курсе, зачем вам мальчик?» — быстро спросил Валерий. Мелентьев покачал головой. «Нет, начальник, я никого в это дело не втягивал. Мои проблемы, мне и решать». Что-то вызывало сомнение в искренности пьяницы, однако майор был обязан все проверить. Он с тоской подумал. Лучше бы Мелентьев сказал правду. Тогда его коллеги избежали бы кропотливой и долгой работы. «Как звали шофера?» «Учтите, мы все равно его найдем. В нашем городе не так много синих джипов». «А ищите», — отмахнулся Николай. «Только он, кроме того, что я вам рассказал, ничего не знает. Он довез меня до пригородной остановки, а потом мы сели на автобус». «На какой?» — поинтересовался Костиков. «А вот этого я не помню». Николай поясничал, строил гримасы. Шмаков, стоя у окна, еле сдерживался, чтобы не ударить по потному красному лицу. «Я хотел отвезти его в лесополосу и бросить там, что и сделал». «Что-то же вы должны помнить», — настаивал Валерий. «А я не помню», — твердо заявил Николай. «Скажите, а мне положен адвокат? Если да, то я и ни слова не скажу без него». Шмаков не выдержал. «Врежь ему, Валера. Если все так, как он говорит, у нас есть шанс найти мальчика. Давай выбьем из него показания». Он сделал шаг к Мелентьеву. Костиков остановил его. «Подожди, не трогай». Николай пьяно ухмыльнулся. «Правильно, не трогайте рабочего человека, а то некоторые считают, если я пью, то уже и не человек вовсе. Можно меня на улицу как собаку выбросить. А я доказал обратное. Пусть он сбросит свою спесь. Скажите ему, так с людьми нельзя». «Думаю, он все давно понял», — устало проговорил Костиков. «Скажите, куда вы дели ребенка? Мальчик, в конце концов, не отвечает за своего отца». Мелентьев развел руками. «Вы полиция, вы ищите». Теперь он всем своим видом показывал, что не желает говорить. «Каким бы вы его ни считали, в этой игре он сыграл честно», — бросил майор. Николай прищурился. «Вы о чем?» «Вы просили выкуп $100 000, и он отдал вам все, что у него было», — напомнил Костиков. «Теперь вы можете купить несколько квартир. Верните ему ребенка». На секунду Мелентьев растерялся, но потом взял себя в руки. «Эти деньги — моральная компенсация за все мои страдания», — развязно заметил он. «Знаете, что он хитростью оставил меня в развалюшке на окраине деревни? Я ее давно пропил. Хорошо приютил приятеля, бывший афганец. У него и так нас с десяток понабилось, бомжей. Впрочем, теперь деньги мне не нужны. Самое главное, я увидел его в горе. Он прочувствовал на своей шкуре то, что когда-то чувствовал я». «Это не одно и то же», — процедил Шмаков. Николай пожал плечами. «Думайте, как хотите». «Вы сами придумали способ забрать у него 100 000», — вдруг сказал майор. «Очень умно». Пьяница осклабился. «А я никогда не был дураком». «Как вы достали пакет с деньгами из моря?» Валерий смотрел ему прямо в глаза. «Как вы вообще пробрались на тот пляж? Там очень крутой спуск. Карпов видел лодку. Это ваша?» «Моя», — утвердительно закивал пьяница. «Где вы ее взяли?» Николай показал гнилые зубы. «А друг одолжил? Или вы думаете, у меня все друзья только подзаборные алкаши?» Услышав это, Шмаков побагровел. «Ах ты гнида!» Он кинулся на Мелентьева, но Костиков встал между ними. «Оставь его. Ты же видишь, что он ни при чем. Это самооговор. Ему уже нечего терять, так он считает. Что в тюрьме, что на воле, для таких, как он, еще неизвестно, где лучше». Николай побледнел. «Как самооговор?» «Похитители приказали оставить деньги совсем в другом месте», — буркнул Костиков. «Ты попался в мою ловушку, Мелентьев. Я понимаю, что ты жаждешь отомстить Карпову. Однако мы здесь для того, чтобы разбираться во всем. Невиновного я не стану отдавать под суд». Николай задрожал. «Я похитил его ребенка», — крикнул он. «И заявлю об этом на суде». «Я задержу тебя до выяснения всех обстоятельств», — сказал ему Валерий. «И только для твоей же пользы. Я боюсь, что ты наделаешь глупости, если выйдешь из отдела прямо сейчас. Уведите», — устало распорядился он. Когда пьяница в сопровождении конвойных вышел из кабинета, Шмаков недовольно заметил. «Сколько времени мы с ним потеряли?» «Да», — согласился Валерий, и красное от напряжения вышел в коридор. По его лицу Георгий сразу понял. Ничего утешительного полицейский ему не скажет. Припухшие от бессонницы веки затрепетали. «Где мой сын?» Майор развел руками. Думаю, Николай Мелентьев об этом не знает. Я уверен, он не похищал вашего ребенка. Карпов побагровел. Как не похищал? Несмотря на его утверждение, он не в курсе самых главных деталей. Например, понятия не имеет, куда вы привезли выкуп. Думаю, он услышал о похищении по телевизору и решил убить двух зайцев, отомстить вам и подзаработать. Почему вы не проверите его? На Георгия было жалко смотреть. Мы все проверим, но, уверяю вас, никого и ничего не найдем. А вы идите домой. Если кто-то объявится, то вы дайте мне знать. А вы, если узнаете что-то новое... Костиков ободряюще кивнул. «Конечно, мы будем заниматься только вашим сыном». На ватных ногах Георгий поплелся из отдела. Валерий с жалостью смотрел ему вслед. К нему подошел Шмаков. «Ты веришь, что мы отыщем ребенка?» Валерий покачал головой. «Хочешь честно?» «Нет. Все мыслимые и немыслимые сроки прошли. Ты же ведь сам прекрасно знаешь». «Знаю, потому и спрашиваю. Может, зря ты его обнадежил?» «Надежда никогда не бывает лишней. И вообще, случаются же чудеса». Майор улыбнулся одними уголками губ и тут же посерьезнел. «Хотя я в чудеса не верю. Что там по синему джипу?» «Я положил тебе на стол списки владельцев автомобилей и их фотографии. ГИБДД подсобило. Полковник дал добро на осмотр всех машин». «Отлично. Завтра...» Майор не успел договорить. К нему спешил конвойный, который вел Николая Мелентьева. «Товарищ майор, задержанный просится на допрос». Костиков скривился. «Я так и думал. Веди его сюда». Теперь лицо Николая посерело, под глазами залегли черные круги. Он тяжело опустился на стул. «Я вас слушаю», — сказал ему Валерий. Мелентьев опустил голову. «Ладно, начальник, твоя взяла», — тихо проговорил он. «Не похищал я мальца. По телеку выступление Карпова прослушал, от радости чуть не помер. Я решил бабла срубить. Прав ты». Шмаков прищурился. «Что это ты вдруг изменил показания?» Мужчина постучал по жилистой шее. «Жажда меня мучит. Как представлю, что ночь у вас проведу без спиртного. Но не выдержу я без подпиток. Вот поэтому я покумекал и решил. Ты же меня все равно отпустишь, потому что докажешь мою невиновность. Карпова этого я уже наказал. Врагу не пожелаешь так мучиться. Ему, впрочем, и без меня мучений хватит. Да если рассудить, что мне мучиться вместе с ним? Нет уж, лучше пойду я домой, и мы с Петровичем по стопочке пропустим». Костиков бросил на него злой взгляд. «Допустим, я тебя не отпущу». Серое лицо побелело. «То есть как не отпустишь?» Майор выдержал эффектную паузу. «А очень просто. В похищении ты признался, мало того, настаивал на нем. Твои показания мы еще не проверили. Как я могу тебя отпустить?» Водянистые глаза задержанного наполнились слезами. «Так как же, начальник, это не дело невиновного держать?» Костиков морщился, вдыхая запах немытого тела, смешанный с перегаром. Ему очень хотелось взять Мелентьева за шкирку и выбросить из отдела, однако он должен был проучить этого алкоголика, иначе в следующий раз он может прийти снова и затормозить их работу. 10 минут назад ты говорил другое». Николай наморщил лоб. Пропитые мозги лихорадочно заработали. «Начальник, а у вас ведь это... алиби требуется. Мальчонку-то какого числа похитили?» Валерий усмехнулся про себя. Он не верил, что этот пьяница помнит числа. Такие обычно не всегда вспоминают о событиях часовой давности. «Да какое это имеет значение? Допустим, 25 мая». «Ни на что не рассчитывая», — сказал Костиков. На его удивление Мелентьев щелкнул пальцами. «На 25 мая, начальник, у меня железное алиби». Он поманил его подойти ближе, но майор махнул рукой. Ему казалось, если он станет рядом с задержанным, его стошнит от резкого запаха. «К Петровичу гости пришли, тоже любители, как и мы, пропустить стаканчик. Ну, а потом мы развеселились», — Мелентьев хмыкнул. «В общем, нас соседи долго успокаивали, а через некоторое время твоих коллег вызвали. Мы им оказали сопротивление», — добавил он с оттенком какой-то гордости. «Что же, рабочий класс и повеселиться не имеет права?» «В общем, закончилось все не в нашу пользу. Мы сутки отдыхали в отделе нашего района». Николай скривился. «С тех пор я зарекся просто так к вам попадать. Сейчас, когда в камеру отправился, вспомнил, каково пришлось без водяры, потому и признался». «И все же тебе придется еще какое-то время там отдохнуть, пока мы не проверим твои слова». Валерий обратился к конвойному. Отведи его обратно». Пьяница попытался протестовать, но сдался. «Ладно, только побыстрее все выясни. Вы же полиция. Ты останешься нами доволен». Когда задержанного увели, Валерий закашлялся и повернулся к Шмакову. «Виктор, почему ты не откроешь окно пошире? На улице жара, у нас такой запах. Я думал, коньки отброшу, пока с ним общался». Капитан распахнул окно. «Да, крепко пахнет. Наверное, никогда не моется. Хоть бы водкой протирался. Не только же ее внутрь заливать». «Он так не считает». Костиков подошел к столу, взял мобильный и набрал телефон Карпова. «Здравствуйте, Георгий Алексеевич. Только что мы провели повторный допрос задержанного. Он признался, что оговорил себя». «Я нахожусь рядом и сейчас к вам приду», — ответил Карпов таким голосом, словно не верил в искренность пьяницы. «Приходите». Георгий примчался через 10 минут, словно ждал какого-то сигнала со стороны Костикова или Шмакова. «Вы отпустите его?» Майор развел руками. «Нам придется это сделать». «Почему? Вы ему верите? Но ведь он утверждал другое. Он пришел за деньгами». Костиков поморщился. «Он утверждает, что не похищал вашего ребенка, а всего лишь собирался обуть вас на деньги, услышав о похищении по телевизору. Парень живет сейчас у приятеля, который, вероятно, пропил не всю технику. Николай говорит, мол, чуть не прыгал от радости, когда узнал о вашем горе. Когда-то вы оставили его без жилья и денег, и вот теперь он решил с вами поквитаться». Офицер почесал за ухом. «Мне кажется, парень не врет. Он действительно тут ни при чем». Карпов подался вперед. «Как ни при чем?» Костиков щелкнул пальцами. «Ну посудите сами. Организовать такое похищение, для этого нужен трезвый ум. Алкоголику подобное не под силу. Это во-первых. Есть еще и во-вторых. Вы знаете территорию мусорозавода. Сейчас он заброшен. Когда-то туда ходил транспорт, и любой мог спокойно добраться до этого места. Теперь это проблематично. Чувствуете, к чему я клоню?» Георгий кивнул. «Да. Вы хотите сказать, Николаю пришлось либо кого-то просить довести его до мусорозавода, либо брать такси. И то, и другое нереально». «Вот именно», — подтвердил Валерий. «Недалеко от шоссе мы обнаружили следы протекторов машины. Похитители просто не обошлись бы без автомобиля. Вряд ли у Мелентеева есть друзья, которые бы не только имели машину, но и предоставили ее в его полное распоряжение. Нет, не тянет он на организатора». Карпову не хотелось смириться с этой мыслью. Ведь тогда не оставалось никакой надежды найти Димку. «У него могли быть сообщники», — проговорил он. Майор не возражал. «Теоретически да, а практически получилось бы как в песне. Раз пошли на дело, выпить захотелось». Я расспросил его о жизни и приятелях и узнал. Николай бомж. Развалюшка в деревне, куда вы его пристроили, давно пропита, и он в настоящее время обитает у кореша, ветерана афганской войны. Их понабилось в его однокомнатную человек 10. Ветеран еще ее не пропил только потому, что имеет льготы и хорошую пенсию, то есть платить коммунальные услуги еще в состоянии. Кроме того, дружки худо-бедно зарабатывают на пропитание. Но вы представляете, как это делают бомжи?» Он потянул носом воздух. «Мне кажется, я пропах, исходящий от него вонью. Придется сегодня сменить всю одежду». Георгий стукнул кулаком по колену. «Вы обязаны провести у него обыск. Вы ведь не можете отступить только потому, что Мелентеев кажется вам неподходящей кандидатурой». Стоявший в углу Андрей отвернулся. Валерий улыбнулся и положил руку на плечо Карпова. «Проведем, не волнуйтесь. Сегодня и проведем. А вы поезжайте домой. Ваша жена беременна, и вы должны находиться возле нее». Георгий глубоко вздохнул. «Мне меньше всего хочется смотреть ей в глаза», — признался он. «Но как я в очередной раз сообщу ей, что не продвинулся ни на шаг в освобождении Димки?»